Без соответствия нет созвучия. Соответствие необходимо, чтобы созвучие состоялось. Утверждение качеств духа нужно для того, чтобы было чем соответствовать. Созвучат вибрациям ауры учителя элементы соответствия. Качества духа и являются этими элементами, ибо состоят из них. Качества духа состоят из элементов огня. Огнями своей ауры созвучит человек с аурой иерарха. И становится человек огненно звучащим. Закон созвучия управляет миром во всех сферах. Элементы созвучия можно собирать сознательно. Антиподом созвучия будет диссонанс, дисгармония. Тьма характерна отсутствием гармонии. Сущность явления ее разрушительна. Итак, созвучие, соответствие, гармония – основы светоносности. Явления света гармоничны. Спокойствие и равновесие есть гармония центров. Спокойствие и равновесие обуславливают глубину созвучия. Симфония качеств делает его полнострунным. Огненное звучание возможно только при наличии утверждаемых качеств, по степени накопления качеств и созвучия.